укрепление. Однако, отходя от правды все дальше и дальше, она испытывала потребность вновь и вновь повторить этот навязчивый вопрос, как ребенок, который с ужасом, поднимаясь по темной лестнице, снова и снова повторяет «спокойной ночи», думая, что отпугивает этими словами ночные страхи. Что там говорится на самом деле, я никак не могу понять из расплывшихся и выцветших букв, — сказал Тео. А та правда, которую я знаю, причем не только по фактам, но и потому, каким я запомнил самого Эсме, запомнил как человека, горячо тебя любившего, та самая правда говорит мне, что это вполне могло быть другое слово, что речь шла о чем-то ином. И мне кажется, что это было другое слово. Ну, конечно же, — не подумав, заявила Нора. «Так что? Можно мне, в конце концов, выбросить это письмо?» — спросил Тео. «Скоро ты о нем забудешь. Твоя память об Эсме лучше, чем что-либо, ответит на все вопросы, раз уж этого не сможет сделать сам Эсме». «Да», — сказала Энджел и добавила. «Спасибо тебе, Тео». «Верит она мне или нет?» — подумал издатель. «Впрочем, если и не верит сейчас, то поверит со временем». И он сделал то, что следовало сделать Эсме много лет назад. Бросил письмо в огонь. Увидев это, Энджел отвернулась. «Жалкий, беспомощный призрак», — с возмущением думал Тео об Эсме. «Со своими наполовину раскрытыми секретами, сам уже должно быть превратившийся в пыль, он все-таки оказался настолько сильным, чтобы сломить ее. От него мало что осталось, разве что недостроенный мемориал на вершине холма, небольшая коллекция картин в похожей на морг студии, да любовь Энджел, все такая же неистовая и сумасшедшая, как и всегда. Однако и от нас всех после долгих лет остается не намного больше, — решил он. Хотя не исключено, что гораздо больше, чем мы думаем. Становясь старше, мы идем к смерти. Стареем и все меньше и меньше хватаемся за жизнь. В ней остается все меньше и меньше вещей, заставляющих нас горевать, и которые мы продолжаем хранить в памяти. И я тоже на подходе. Я несу с собой последние воспоминания, а не о Гермионе. Уныние овладело Тоу. Подчерневший листок бумаги в огне выгнулся дугой и задрожал, издав слабый звук из-за внезапно дохнувшего в трубу воздуха. «Через полчасика мы можем выпить по чашечке чая», — сказала Нора. «А вот и Силки Бой, Энджел. Иди сюда, поиграй с нами». Абиссинский кот медленно проследовал мимо Энджел и направился к Тео. Облюбовав его колени, он стал истерично бить по ним лапам, вытягивая нити из твидовых брюк Тео. День тянулся медленно. Нора суетилась, а Энджел была занята своими мыслями. Даже обычное чаепитие превратилось в неимоверно скучное занятие. Но вот и оно закончилось. Оставалось только ждать обеда. Энджел начала принимать то, что рассказал ей Тео, а тому оставалось только радоваться. Однако он не мог не видеть, что были и такие минуты, когда факты, все-таки остававшиеся неоспоримыми, беспощадно набрасывались на нее, хватали ее за горло, и тогда она вскидывала руку к лицу, и ее глаза неподвижно смотрели в одну.